Ну, все, жребий брошен, я поворачиваю направо, на Кале Виктории, к магазину «Романс». Входя в него, я как бы переношусь в мир чистой гармонии. Да, это совсем иной мир, нежели мир улицы за дверью. Этот мир встречает меня торжественными созвучиями какой-то симфонии. Лили заметила, как я вошел, но мое появление ничуть ее не удивило. Мне даже показалось, что она меня ждала. Зато ее подруга, которая ведает народной и легкой музыкой, просто-таки на седьмом небе от счастья. Увидев меня, она напрочь забыла о покупателе, который выбирает за ее прилавком пластинки. Нет, не каменное сердце у моей любимой. Она выходит из-за прилавка мне навстречу, ведет меня в подсобку. Я знаю наперед, что за этим последует, я готов ко всему. Так дальше продолжаться не может, дорогой мой. Мучаемся, мучаем друг друга, а мне хочется, наконец, семьи и детей. Подсказываю я со своей стороны. Да, и детей. С тобой совершенно неизвестно, будут ли они у меня вообще. У тебя никогда нет времени для меня. Сколько я тебя знаю, об одних преступлениях от тебя и слышу. И стоит только хоть чему-нибудь у нас с тобой начать налаживаться, как тут же что-нибудь случится, и все летит кувырком. Следуя чисто женской логике, она вдруг вспоминает и спрашивает с нетерпеливым любопытством. «Кстати, что там слышно о вчерашнем самоубийстве?» «Дьявол меня побери, как же я ее люблю!» Лилия девушка любопытная, но не болтливая. Она и помолчать при случае умеет. На нее можно положиться. Пересказываю ей коротко всю историю, придерживаясь версии любовной драмы. Я раздуваю изо всех сил страдания студента, покинутого любимой, и делаю это не без дальнего расчета. Хорошо бы вызвать у Лили слезы. Под конец в моем собственном голосе звучат ноты неподдельного страдания. Ты только представь себе, милая, что все это свалилось на мою голову. Я требую ее сочувствия и добиваюсь его. Взволнованная печальной историей влюбленного и покинутого студента, она гладит меня своей бархатистой ладошкой по лицу и шепчет: «Тебе не придется никогда кончать жизнь самоубийством». «Не смей думать о подобных глупостях», — утешает она меня, будто я уже готов принять это роковое решение. Нет ничего более беспечального и жизнеутверждающего, чем философия моей невесты. Честно говоря, я не очень-то люблю, когда она пускается философствовать. Я беру ее руку, целую теплую нежную ладонь, и с единственной целью довести до высшей степени собственное значение для общества делюсь с ней. А может, это было и не самоубийство? «Очень может быть, что убийство?» — ужасается она, отпрянув от меня, словно я и есть убийца. «Не исключено. Это чудовищно, Ливиу. Конечно. Ничего. Преступник от меня не уйдет», — обещаю я ей страшным голосом. «Я не успокоюсь, пока не надену на него наручники». В магазине по-прежнему звучат мощные аккорды все той же симфонии. Именно здесь, в этом царстве музыки, я и увидел впервые Лили. У человека, который так ненасытно влюблен в музыку, душа не может не быть преисполненной добра и нежности. Да и мог ли я в нее не влюбиться? Я привлекаю ее к себе, целую и обещаю держать в курсе расследования этого дела. Все, кажется, гроза миновала. Чао, Ливиу. Чао, Лили. Я выхожу из магазина с умиротворенной душой. Теперь мне полегче будет и на работе сосредоточиться. Полковника Донеа я застаю глядящим в окно. Как и Поваре, он обожает наблюдать сверху людскую толчью на Кале Виктории. Так он, видно, отдыхает. «Я тебя ждал». Встречает он меня и садится за стол, на котором лежат горой изученные за ночь папки с делами. Мы получили ответ из Лугажа, но сперва обрисуй мне, как продвигается следствие. Он приглашает меня присесть. По мере моего доклада лицо его мрачнеет. Само собой, и он не так уж рад тому, что приходится браться еще за одно уголовное дело. Я понимаю его. Он, как и я, хотел бы, чтобы таких дел было как можно меньше, и чтобы мы их как можно скорее раскрывали, потому что от нераскрытых преступлений он и посидел, мой начальник. «Что ты собираешься предпринять?» — спрашивает он, когда я кончаю свой доклад. Для начала я хочу установить круг друзей Лукача, а потом побеседую с бывшей его подругой Петронеллой Ставру. Шеф, недовольно потирая рукой подбородок, перебивает меня. Я думаю, что прежде всего тебе надо зайти в институт, где Лукач учился.